Глава 20. «Отто?» — второй номер тронул за рукав снайпера. «В чем дело?» «Посмотри вон туда!» — рука напарника указала в просвет между деревьями. Снайпер приник к прицелу. Минуту-другую он вглядывался в него и потом опустил винтовку. «Нет, никого не вижу. Странно. Мне показалось, что я видел там движение». Второй номер не отрывал глаз от окуляров бинокля. «Вот опять! Смотри же!» Между деревьями мелькнула фигура человека. «Ну, я же говорил тебе?» «Да». Снайпер снова приник к прицелу. «Черт, далековато!» «Обожди». Напарник не отрывал бинокля от глаз. «Там еще и второй есть, с оружием». Лязгнул затвор, снайпер загнал патрон в ствол. «Работаем, Вилли. Дистанция?» «Момент. До переднего чуть менее 400 метров. Второй?» «Не вижу, кусты закрывают». «Ждем». Стрелок опустил оружие. «Нельзя стрелять. Второй может уползти в лес. А здесь, кроме нас, никого больше нет. Судя по направлению их движения, они выйдут вон на ту просеку. Там их и положим». Второй номер снова приник к биноклю. Пожелтевший куст на просеке — ориентир номер один. Дистанция — 300 метров. Сломанное дерево — ориентир номер два. 250. «Принято», — кивнул снайпер. «Ждем». Прошло еще минут 15. Неизвестные не появлялись. Сидевшие в засаде терпеливо ожидали. За рощей, в которой скрылись те, кого они поджидали, начиналось болото. Судя по карте, оно было весьма труднопроходимо, и шанс, что неизвестные в него свернут, был крайне маловероятен. «Отто, ориентир два». Тонкий ствол винтовки выдвинулся из кустов. Казалось, оружие принюхивается, выискивая цель. «Ветер? Северо-восток? Слабый. Бах!» Делая шаг через поваленное дерево, автоматчик споткнулся и сунулся лицом в траву. Шедший рядом с ним человек мгновенно упал на землю. Снайпер щелкнул затвором, выбрасывая стреляную гильзу. «Вилли?» «Этот готов. Другого пока не вижу. Только трава шевелится. Надо полагать, он пытается отползти в сторону». «Не страшно. Далеко не уползет. Там дальше травы совсем немного, а назад ему дороги нет. Я это место хорошо просматриваю». Упавший в траву человек пока никак не проявлял себя, и даже шевеление травы прекратилось. Снайпер перезарядил оружие и приготовился ждать. Далекий звук выстрела услышал Демин. В этот момент мы все как раз спускались вниз с холма, и только он один еще оставался наверху. Он так и замер с приподнятой рукой, которую отводил в сторону ветку. «Что там?» — окликаю его. «Да выстрел вроде бы». «Где?» Он мнется и указывает рукой направление. «Мне тоже начинает казаться, что и я что-то такое слышал. Наш путь лежит правее, и идти в ту сторону нам совсем незачем. Но тут глухой лес. Кому и зачем там стрелять? Наши должны идти другой дорогой, так что стрельба эта к ним явно не относится». Вытаскиваю карту и прикидываю направление. Что там? Станция. Ну нет, туда нам категорически не нужно. Мало ли кто в лесу стрелять будет. Что ж теперь, на каждый выстрел бежать? Отто, видишь его? Окуляры бинокля прошлись вдоль опушки леса, сдвинулись правее. Вон там, чуть дальше сломанного дерева, смотри, около опавшего куста. Трава колышется, ага. Так он ползет к своему товарищу. Странный способ свести счеты с жизнью. Он за его оружием ползет. Собрался стрелять по нам? Это даже интересно. Дистанция? 20 метров дальше ориентира номер два. Ветер? Нет ветра. Бах! Не попал. Ближе 10. Вижу. Бах! С опушки откликнулся автомат. Пули просвистели где-то над головами снайперской пары, бесполезно сшибая с веток пожелтевшую листву. Вилли! Он спрятался за трупом первого. «Там и останется!» На этот раз выстрелы услышали все. Помимо винтовок работал еще и автомат. Наш ППД. «Командир!» — это Плиев. «Там наши!» Оборачиваюсь к лейтенанту. «Товарищ лейтенант, кто это может быть?» Он чешет в затылке. «Десантники говорили, что оставили кого-то в заслоне. Может быть, они?» «Да и наш там быть должен, лейтенант Горбатов. Правда, не совсем там, но все может случиться». Прислушиваюсь к выстрелам. Автомат время от времени дает короткие очереди и замолкает. Звуки не сдвигаются с места. Стрелок ранен? 3 км, может, чуть побольше. В лесу звуки размываются, и дистанцию точно не определить. Так, поворачиваюсь к бойцам. Построение боевое. Ушки на макушке, патроны дослать. Идем на звуки стрельбы. Лацис, я. Засечь ориентир. Он прислушивается и поворачивается ко мне. На ладонь левее, вон той высокой сосны, командир. Точно парень засек, я и сам бы лучше не справился. На рожон не лезть, смотреть внимательно. Пошли. Быстрым шагом наша группа спустилась с холма и направилась в сторону выстрелов. Протопав по лесу около 2 километров, я дал команду остановиться. Выстрелы были уже слышны совсем близко. Перед нами расстилалось нехилое болото. Со слов лейтенанта, проход через него был только один, и находился он чуть левее того места, куда мы вышли. Именно там и раздавались выстрелы. Кто с кем воюет? Пропавший лейтенант или уцелевшие десантники? Сидят у прохода и не пускают туда немцев? Один автомат? Вполне может быть и кем-то из десантников. А винтовка? Стрелок за все это время выстрелил 1, 4, 5. Не слишком-то это похоже на бой. Что же, там 2 человека всего воюют? Обожди-ка. А ведь что-то подобное уже было. Вспоминаю свой разговор с майором после того, как он сообщил нам о наличии связного и о прорвавшемся к нам парашютисте. «А как он к вам-то попал?» — спрашиваю я у Осадчего, отпивая из кружки горячий чай. «Что же он, так раненый и полз издалека?» «Повезло ему», — отвечает особист. «Пуля сквозь мякоть ноги прошла. Чуть левее или правее — кирдык ноге. Так там и остался бы лежать. А так, считай, пронесло парня. Костыль себе соорудил, да так и шкандыбал в нашу сторону». «И фрицы не погнались за ним?» «А некому гоняться-то», — пожимает плечами майор. Они тут больше засадами работают. Посадят 2 человек стрелков хороших, те и отстреливают наших 1. Раненого-то не бросишь, а как утащим его к себе, считай, 2 человек еще из боя вывели. Сам-то он идти не может, кто-то должен его назад притащить. Вот и выходит, что подранят немцы 2-3 человек, и вся группа небоеспособна. Все заняты переноской раненых до охраны этих носильщиков. И все, задание сорвано. Немцы те никуда особенно не спешат, знают, что нам тут уходить некуда. Это же нас время поджимает, а не их. У нас есть нечего было, а у фрицев тут полный порядок. Вот и придумали они такую тактику изуверскую. Вспоминаю свою первую встречу с парочкой снайперов. Вот оно значит, как тут все хитро придумано. А я гадал, отчего в тылу засада снайперская сидит. Кого она тут так пасет? Вот выходит, как тут все закручено. Бойцов вяжут по рукам и ногам ранеными, а потом наводят на еле ползущую группу других фрицев. Изящно тут немцы завернули. Нечего сказать. Да и на дороге в монастырь у них тоже снайпер в засаде сидел. Значит, здесь, скорее всего, одна из таких групп. Вывернемся мы сейчас из болота, аккурат под снайперскую засаду и попадем. И тут уже всем станет не до смеха. В 2 словах поясняю всем обстановку и рассаживаюсь стеречь подходы к тропе. Мне, там, куда я пойду сейчас, многолюдство вообще не нужно. 2-го человека и заметят скорее. А снайперов много быть не должно. 2-3, не более. Если удачно подойти, можно бяку им неплохую сотворить. С дальней-то дистанции лупить себе дороже выйдет. Уж опытному снайперу я так и вообще не противник. Слепит он меня в момент и ухом не поведет.